«Ошибаешься, старик», — возразил Эхин. «Когда бы Кэтрин взглянула благосклонно на мою глубокую к ней любовь, я с пылом боевого коня устремился бы на врагов. Как не угнетен я чувством собственной слабости, сознание, что Кэтрин смотрит на меня, придало бы мне силы. Скажи, о, скажи мне, она будет твоей, если ты выиграешь спор, и увидишь». Сам Гоу-Хром, чье сердце из одного куска с его наковальней, не хаживал в битву так легко, как ринусь я. Чувство страха, как он не силен, будет побеждено другим сильным чувством. Это безумие, Канахар. Неужели забота о твоей же пользе, о чести твоей, о клане, не придаст тебе столько же отваги, как мысль о надменной взбалмошной девчонке? Ну как тебе не стыдно, милый мой? Ты мне говоришь только то, что я сам себе твердил. Но тщетно, — вздохнул Эхин. Только спарившись с ланью, робкий олень становится отчаянным и опасным. Что тому виной? Мой ли природный склад? Молоко ли белой лани, как уверяют наши гельские кейлахи? Мирное мое воспитание, знакомство с вашей строгой сдержанностью, или же, как мнится тебе, распаленное воображение, которое рисует мне опасность грознее, чем она есть? Не скажу. Но я знаю свой недостаток и не утаю. Я ужасно боюсь, что не смогу преодолеть свою трусость. Так боюсь, что склонись ты на этом условии к моему желанию, я тут же на месте покончил бы со всем, сложил бы с себя свое новое звание и вернулся бы к прежней незаметной жизни. «Что, опять кроить перчатки, Канахар?» — усмехнулся Саймон. «Это будет почище легенды о святом Криспине». «Нет, нет, твоя рука для этого не создана. Не будешь ты мне больше портить ланьи шкуры!» «Не смейся», — сказал Эхин, — «я не шучу. Если я не гожусь для труда, я принесу с собой довольно богатства, чтобы нам достало на жизнь. Меня объявят отступником, прогремят о том на рожках и волынках. Ну и пусть их. Кэтрин полюбит меня тем крепче, что я предпочел мирную тропу кровавым, а отец Климент научит нас жалеть и прощать людей, когда они станут возводить на нас хулу, и хула их нас не поранит. Я буду счастливейшим человеком на свете, а Кэтрин изведает всю радость, какую может дать женщине безграничная мужская любовь. И не придется перцкой красавице жить в постоянном трепете перед лязгом клинков и видом крови, как сулит ей неудачный брак по выбору отца. Ты же, отец Гловер, будешь сидеть в углу у очага самым счастливым и почитаемым человеком, какой когда-либо... Молчи, Эхин. Прошу, замолчи, сказал Гловер. Огонь почти догорел, и значит, нам пора кончать беседу. А я тоже хочу сказать свое слово, и уж лучше скажу напрямик. Хоть ты, пожалуй, и рассердишься, даже в ярость придешь, я положу конец этим бредням и сразу же объявлю. Кэтрин никогда не будет твоей. Перчатка — эмблема верности. Так что человеку моего ремесла никак не подобает нарушать свое слово. Рука Кэтрин уже обещана. Обещана человеку, которого ты, может быть, ненавидишь, но которого должен бы уважать, Генри Оружейнику. Это равный брак, брак по взаимной склонности, и я дал на него согласие. Объяснимся на чистоту. Коль угодно, гневайся за отказ, я целиком в твоей власти. Но ничто не заставит меня изменить слову.